Глава 13. Было уже 15 минут первого, а Вета все не звонила. И это странно. Несмотря на свою молодость, она девушка обязательная и пунктуальная. Может быть, что-то не так с анализом? Эскейпер в раздумье пошел в Дашкину комнату к аквариуму. Непойманный самец высунулся из раковины. Но совсем чуть-чуть. Так что сачок подвести к нему было невозможно. «Ишь, какой хитрый!» — подумал Олег Трудович. «Не хочет переезжать. А кто хочет?» В свое время, задумываясь по пустякам, Башмаков сделал вывод. Все люди, в сущности, делятся на две категории. На тех, кто любит переезжать, и тех, кто не любит. Любящие переезжать раздвигают пространство жизни. Не любящие переезжать берегут это раздвинутое пространство от запустения. Не будь первых, человечество так и жило бы под той пальмой, где родилось. Не будь вторых, вся земля представляла бы собой пустыню, выбитую стадами переселенцев, мчащихся по земному шару. Вот такая получается гармония. Когда человек жаждет переезда, а ему не позволяют, он превращается в бунтаря, в революционера, и меняет свою жизнь не с помощью перемещения в пространстве, а посредством разрушения старого обиталища. В результате тот, кто даже не помышлял о переезде, не сделав ни единого шага, однажды утром просыпается в совершенно ином, чуждом мире и начинает этот новый мир, в силу своего отвращения к переездам, беречь, лелеять и обустраивать. Башмакову иногда казалось, если бы всем желающим, тому же Борьке Слобинзону или Джедаю, вовремя дали возможность отъехать куда хочется, все осталось бы по-прежнему. Советский Союз был бы целёхонек, а сам Олег Трудович, глядишь, защитил бы докторскую и стал заместителем директора Альдебарана. Но все случилось так, как случилось. После угона машины Катя еще долго старалась не подходить к окну, чтобы не видеть то место, где в последний раз стояла ее умыкнутая красавица цвета кофе с молоком. Пётр Никифорович Катю успокаивал, обещал по знакомству, вне очереди, купить и подарить новый «Жигуль», краше прежнего. Но что-то там у него не заладилось. Деньги начали стремительно обесцениваться, поэтому даже по знакомству сверху запросили столько, что тесть временно отступил. Основные сбережения лежали у него на срочном вкладе. Боясь потерять годовые, снимать с книжки он ничего не стал, а просто вдвое увеличил цену на чешскую плитку и югославские обои. Творческие друзья Петра Никифоровича крякнули, но выдержали. «О, время! О, цены!» — вздыхал он. Башмаков на всякий случай побывал у Докукина. И тот, зная о его горе, тоже обещал помочь. Но как-то неуверенно. «Решим твой вопрос, Олег. Если, конечно...» «А что такое?» «Мне кажется, скоро начнется. Говорю тебе это, как коммунист коммунисту. Понимаешь? Горбачев стал выступать совсем уж без бумажки. А у нас без бумажки никак нельзя. Сразу бардак начинается. Бардак! Одна надежда на Чеботарёва. Видал, куда взлетел?» «Да». «Я ему поздравительную телеграмму отбил. Может, вспомнит про боевого товарища. Как думаешь?» «Не сомневаюсь». «А вот я сомневаюсь. Это болезнь у них там такая. Чем выше, тем с памятью хуже». Катя не сразу, но простила Башмакову историю с Ниной Андреевной, сказав, что не развелась с ним только из-за Дашки. Месяца два жена не подпускала к себе Олега Трудовича, объясняя это природной брезгливостью. Она и в самом деле, в общепите, даже в ресторанах, всегда подозрительно оглядывала ложки-вилки и тщательно протирала их салфеткой. «Ладно», — соглашался Башмаков, — «подождем 5 лет». «Почему именно 5?» «За 5 лет клетки в организме полностью обновятся, и я стану совсем другим человеком». «Другим ты не станешь никогда. Грязь можно смыть с тела, а с души нельзя. Посмотри мне в глаза». Когда, наконец, благодаря унизительной настойчивости Башмакова, плотский контакт был восстановлен, Олег Трудович стал замечать, что Катя раньше всегда любившая с закрытыми глазами, теперь наблюдает за его виноватыми стараниями с недоброй усмешкой и даже не разрешает выключать ночник.